Глава 4. На знакомом берегу. «Эй, братец, давай не будем переправляться на тот берег». Безымянный Нойда остановился на пригорке, с которого открывалась излучина струги, и задумчиво поглядел на колотушку от бубна, которую держал в руке. «С чего бы это?» «Если ты не забыл, я там умер», — ядовито отозвалась колотушка. Нойда усмехнулся. Сунул колотушку за пояс, снял кузов и расправил плечи, затекшие от тяжелой ноши. Ноги гудели. Нынче они с лишним пустились в путь на рассвете, а теперь солнце начинало клониться к закату. Места вокруг были знакомые, и новый город, конец пути, уже маячил вдалеке. На другой стороне реки Струги, среди бескрайних березовых лесов, жили племена Води, каждая своим родом. Приятно было видеть, что погост возродился, что у перевоза толпится народ, а река усеяна лодками рыбаков, вышедших на вечерний лов. Когда Нойда был здесь в прошлый раз, славянская деревня сидела по избам, ощетинившись дрекольем, а водская на той стороне реки устрашала безлюдьем. Черный бесснежный лес дышал угрозой. На обледенелой дороге валялся труп с обглоданным лицом. А тот, кто теперь сидел в колотушке, готовился выйти на новую охоту. «К болотным шевам водский берег», — продолжал ворчать бывший Равк. «Не хочу я возвращаться туда ни плотью, ни духом. Зачем мы вообще сюда пришли?» «Я так-то подумывал дальше двигаться по реке», — сказал Нойда. «Или вдоль реки, до самого Ильмара. А там и до нового города рукой подать». Он поглядел на пристань, перевоз, торговые суда внизу. Там, в тени высокого берега, уже сгустилась темнота. Речная вода в лучах заходящего солнца кроваво поблескивала. Большая лодка, полная людей, медленно плыла с водской стороны на славянскую. Но и динамик показалось, что она движется сама собой. «Впрочем, искать судно до нового города уже поздно», — подумал он вслух. «Заночуем-ка мы здесь, в деревне». «А завтра с утра пораньше уберемся отсюда», — радостно подхватил Равк. Нойда пожал плечами, отвернулся от реки и направился вверх по широкому лугу, туда, где уже загорались огни в большой славянской деревне. Саами высматривал избу, где заночевал в прошлый раз, надеясь, что его вспомнят. Можно было, конечно, по привычке заночевать на берегу, под звездами. Да вот только осенние ночи уже становились холодны. А теплые избы — вот они. Вспыхивая и потрескивая, тлела лучина. Угольки с шипением падали в плошку с водой. Лишний, уморившийся за долгий тяжелый день, уснул, едва донеся голову до лавки. Но иди же не спалось. Сидя в сумраке малой избы, он смотрел, как огонек поедает длинную еловую щепку, и поглаживал колотушку. Все, что у него осталось от прежней шаманской снасти. Конечно, у него теперь был маленький железный варган, и духи охотно слетались на его зов. Но варган не оружие. Как бы мне добыть новый бубен? Делать его самому нужно время, а главное — тихое, спокойное место, где меня несколько дней никто не станет тревожить. Где ж такое найти? Безымянный Нойда знал, что уже завтра утром, если он не успеет улизнуть до рассвета, к нему потянется народ со всей деревни. Со своими бесконечными хворями, жалобами на злокозненных соседей, порчами, приворотами. А еще ему что-то не давало покоя. То ли нехорошее предчувствие, то ли непонятная тревога. Обычный Равк, чуткий к таким вот смутным угрозам, уже разъяснил бы ему, что к чему. Однако теперь бывший побратим упорно молчал. То ли обиделся, то ли никакой угрозы и не было. «Слышь, Вархо», — негромко произнес Нойда, поглядев на колотушку. «Зачем ты решил стать Равком? Ты ведь не дурак. Неужто не понимал, к чему это приведет?» «Я ж рассказывал», — неохотно отозвался бывший упырь. «Она обещала покровительство. Она забрала мое водское имя и дала мне новое, сильное. Сказала, если буду служить ей, перестану быть просто человеком». «Ведь не соврала. Брат, у тебя до сих пор голос меняется, когда ты говоришь «она». Та, кого ты считал небесной девой, Акка Ниди. Да. Теперь-то ты понимаешь, что это была никакая не Акка Ниди. Как бы тебе сказать, я, честно говоря, и тогда это понимал. Ах, вот оно что. Ноида покачал головой. Довольно долго он сидел молча, вспоминая призрачный синеватый костер, горевший в неведомо каких междумирных пространствах. И прекрасную женщину, что предлагала себя ему в жены. «Эх, Вархо!» — пробормотал наконец Сами. «Я понял. Ты рассчитывал переиграть ее?» «Как верно многие. И был использован, погублен и выброшен, как и прочие». «Я тут задумался, братец», — подал голос Равк. «А зачем ей были мы? Я, ты, Арнгрим-везунчик с его викингами, воины-чародеи. Зачем синеокой все эти смертные?» «Думаю, синеокая намеревалась возродиться сильной богиней и собирала себе войско», — неторопливо произнес Ноида. «Подобно Ран, госпоже Бури, что забирает утопленников гребцами на свой корабль, или всеотцу Нордлингов, который созывает в небесное войско лучших воинов. Скольких она потопила и забрала себе? Малую часть я видел в море Ильмара, когда мертвецы полезли из воды, а сколько на свете морей? Еще тогда я узнал, что синеокая подобрала себе новое тело и как раз готовилась в него переселиться. Да, помню. Славуша. Храбрая, но дура непроходимая. Повезло ей, что ее отец к тебе за помощью обратился. Так я о чем? Зачем все это синеокой? Войны, новое тело. Чего она задумала? Она ведь так и не собрала войско. Когда я стала Равком, она просто бросила меня. «К чему ты клонишь?» — не выдержал Ноида. «Мы все не так поняли. Она не рать собирала, она искала правильного мужа». «Думаешь?» — прищурился Ноида. «А, пожалуй, ты прав». «Я всегда прав. Она искала мужа. Кстати, тебя звала в женихи?» «Конечно». «И ты? Еще не хватало». Во тьме послышался тихий смешок. Огонек на конце лучины ярко вспыхнул, на мгновение отбросив на бревенчатую стену избы две тени вместо одной. «А ты подошел бы. Я знаю, поэтому и отказался». Тень во тьме расхохоталась, сверкнув железными клыками. «Страшный ты человек, братец Ноида, зато и люблю». Ноида хмыкнул. «Ты закончил?» «Потерпи мою пустую болтовню еще немного. Что значит «подходящий муж для Седды»? Зачем он ей?» «Нашла ли она его?» «Последним, кому она это предлагала, был я», — нетерпеливо проговорил Ноида. «После чего я ее прикончил. Ты прекрасно об этом знаешь. К чему пустые рассуждения?» «Ты уверен, что прикончил?» — вкрадчиво спросил Вархо. Ноида долго не отвечал. «Уже нет», — признался он. «Мне кажется, с тех пор я вновь сталкивался с синеокой в незримом мире, на границе с миром живых. Я совсем не был уверен, что это она, но сейчас понимаю, что просто гнал эту мысль, не желая верить себе. Хоть и не понимаю, как такое могло случиться. Я воочию видел то, что от нее осталось. Древний скелет, такой же мертвый, как пустые ракушки и выбеленный морем плавник». В тех костях не чувствовалось ни единой частицы жизни. Дух синеокой должен был покинуть этот мир. «А похоже, что не покинул», — возразил Вархо. «Она за что-то зацепилась и через это пытается вернуться». «Зацепилась? Хм, за что?» «Да за что угодно. Оберег, перстень, некая вещь, попавшая не в те руки. Я слыхал, как дух ведуна ухитрился вселиться в тряпичную куклу собственной внучки». Потом девчонка вышла на лице глазки и ротик, и эта кукла такое устроила. Ноида кивнул. Смертельно опасно рисовать куклам лица, особенно глаза. Глаза — лучшие врата из одного мира в другой. Он чувствовал, что близок к какой-то очень важной догадке. Чувствовал, но не мог ухватить. Он блуждал ощупью, не зная, в какую сторону идти дальше, и лишь копил раздражение и усталость. «Погоди, а если та богиня?» Ноида решительно засунул колотушку в сумку и приказал себе не слышать голоса духов. Он устал от них. «Коврай, отец мой, почему я не обычный рыбак? Лишний близнец, разбуженный его голосом, приподнял лохматую русую голову над лавкой. Щурясь на огонек, зевнул и проговорил. «Твой Сайва, друг из колотушки, очень волнуется, старший брат. Даже я это чувствую». «Он тут поблизости расстался с жизнью», — буркнул Нойда. «Тогда понятно. Вот бедняга. Это я его убил». Лишний смущенно хрюкнул и быстро притворился спящим. «Улуот, как вы мне все надоели!» — пробормотал Нойда, устраиваясь спать. Удивительное дело, Равк не предсказал их появления. Обычно он заранее чуял подобные вещи, но, видно, воспоминания о прежней жизни отбили ему все чутье. Одним словом, Варху не предупредил, что к Нойде идут первые просители. Явились они еще затемно. Не будя хозяев, не побеспокоив даже собак, они вошли на подворье. Безошибочно приблизились к малой избе. Тихо, но назойливо скреблись в дверь, пока Нойда и Лишний не проснулись. Один за другим гости, пригнув головы, влезли через высокий порог в избу. Поклонились Нойде в пояс, касаясь пола руками. И только тогда старший заговорил, вернее, старшая, так как это были вожане. «Четыре человека, прибывших с водской стороны струги». Нойда вспомнил, что их-то и видел в большой лодке на закате. Двое мужчин и две женщины. Крепкая пожилая хозяйка, по виду большуха, в высокой шапке, обшитой речным жемчугом. Юная девушка, поразительной красоты, тонкая, стройная, с бездонными голубыми глазами и светлой льняной косой. Суровый старик, то ли муж старой вожанки, то ли просто родич, диковинным образом сочетавший приметы глубокой старости и подспудной силы. И рослый молодец совсем иной породы, с золотистым загаром и темными кудрявыми волосами. Одеты все были на водский лад. Бабка, дед, внучка и ее жених. «Благо тебе, чародей, повелитель духов, зрящий незримое!» — степенно заговорила старуха по-водски, снова кланяясь Нойде. «Слава твоя летит во все концы земли и гремит под небесами. Дети матушки-березы никогда не забудут, как извел ты злокозненного Равка, мерзкое чудище-кровопийцу». Нойда слушал невозмутимо. Варха в колотушке скромно молчал. Закончив со словословиями, старая вожанка перешла к делу. «Деревня наша зовется Суурку. Ее еще порой домом луны называют. Есть у нас заповедная роща, по ней и прозвались. Мы род свой от матушки березы напрямую ведем». «Ведомо мне», — столь же степенно ответствовал Нойда. «Среди народа водь сложнее найти тех, кто не ведет род от березы. Я не видел избы, где в красном углу не стояла бы ветвь всего священного древа». Вожане дружно склонили головы. «Мянто золотая голова из иного рода!» — старуха кивнула на жениха внучки. «А мы все, да, одного корня побеги. Вот Тамми замшелый пень. Умелый охотник и следопыт чужой след и на воде отыщет, а свой так заговорит, что его и на широкой тропе не найдут. Меня люди кличут Аккакойву, старой березой, а ты зови бабушкой, если пожелаешь». «Ее же», — старуха указала на красавицу-внучку, — «люди зовут Сильма Тонкий Прутик». «Зачем же вы пришли сюда, березовые люди?» — спросил Нойда. «Почему не повременили на том берегу, если уж сведали, что я здесь?» «Мы давно ждем тебя, безымянный», — сказала старуха. Ольха шепнула сосне, болотный ернишник отдал весть ельнику. «Мы видели, как ты стоял на яру и думал спуститься на перевоз, а потом повернул к славенам. А ну как совсем бы ушел? Что нам тогда, погибать?» «Что у вас опять стряслось, вожане?» — со вздохом спросил Нойда. «Помоги нам, могучий северный колдун», — хриплым голосом заговорил старик Тамми. «Не дай роду изгибнуть, одолели нас злые тати, и не откупиться от них, ни силой прогнать. «Разбойники?» — удивился Нойда. «А почему же вы пришли ко мне? Почему родню не зовете? Или среди вожан перевелись крепкие смелые парни?» «Эти разбойники — чужаки», — развел руками смуглый молодец Менту. «Сражаются вовсе не по-нашему, как есть колдуны, ух и лютые». «Да только куда им против тебя?» — льстиво подхватила старуха. «Шепнул бы пару нужных слов, призвал, каких надо духов, и чужаки сразу убрались бы во свояси». «Что им от вас надо?» — мрачнее спросил Нойда. «С чего привязались именно к вашей деревне?» Четверо вожан ответили не сразу. Нойда заметил, как они быстро переглянулись. Дурной знак. «Не гневайся, но хранится в нашем селении одна ценная вещица», — уклончиво ответила старуха. «Древний оберег, богами благословленный. Испокон веков он был хранителем и дарителем блага для нашего рода и всего окрестного края». «Не слыхал я ни о каком древнем водском обереге», — послышалось из колотушки. «А должен бы». Нойда молчал. «А мы уже в долгу не останемся», — по-своему истолковала его молчание бабка. «Помоги сохранить великую заступу от предков завещанную. Прогони разбойников, а мы уж тебе». Взгляд старухи проскользил по фигуре неподвижно сидящего Нойды, по лавкам. Белокосая девица вдруг склонилась к плечу старухи и что-то шепнула. «Сильма у нас, ишь, глазастая», — довольно сказала Акка Койву. «Говорит, бубна у тебя нет». «Как же лопарь и без бубна? Чем будешь духов звать? На чем в иные миры полетишь? Мы такой бубен подарим, какого ни у одного чародея не найдется. Что скажешь?» «Нет», — резко ответил Нойда. Несколько мгновений просители молчали, выжидающе глядя на Саами. «Почему?» — поджав губы, спросила старуха. «Вы мне и слова правды не сказали». Вожане заволновались. «Мы не лгали тебе!» — воскликнул Тами замшелый пень. «Мы открыли все, что дозволено». «Полуправда, неправда. Кто вас преследует? От разбойников вы бы и сами отбились. На что в таком деле чужеземный колдун? Что за выдумки о великом древнем обереге, про который никто не слыхал? Вы что-то с кем-то не поделили и хотите впутать меня в междоусобицу. Знакомо, не в первый раз. Уходить». «Ты обрекаешь нас на гибель?» — воскликнул старик. Его морщинистое лицо пошло красными пятнами. «Ты наша последняя надежда». Нойда нахмурился. «Знать не последняя. Распытаетесь вести меня, как слепого пса на веревочке», — ответил он ядовито. «Скажете правду, тогда подумаю». Вожане еще раз переглянулись, поклонились и молча вышли из избы. Нойда сидел на лавке, выпрямив спину и словно окаменев. По его неподвижному лицу никто не сказал бы, что душа клокочет от гнева. Лишний встал и поспешил вслед за просителями. «Стоять!» — бросил Нойда. «Я только проводить», — донеслось уже из синей. «Я... ах!» Лишний шарахнулся обратно в избу. Лицо его побелело, ноги подгибались. Нойда вскочил с лавки и метнулся мимо парня наружу. Обширный двор, огороженный чистоколом, все еще скрывался в сумраке, но над деревней уже разливался холодный алый осенний рассвет. Над рекой висел туман, наползая на берег. Водскую сторону струги полностью окутывала белесая дымка, словно там, за рекой, начинался путь в Нижний мир. А на дворе с кем-то сражался Мянту. Вернее сказать, кто-то его убивал. Видно, нападение произошло молниеносно. Старики стояли, ошеломленно застыв на месте. Красавица Сильма, кем-то отброшенная в сторону, ничком лежала на земле. Время словно остановилось тут, во дворе. Воздух стал вязким, все застыло. Нойда, будто в дурном сне, увидел, как странно одетый длинноволосый чужак замахивается и несколько раз бьет Мянту черным клинком. Смуглый молодец не успел даже крикнуть. Лицо его резко покраснело, как от удушья. Все тело задергалось, словно в него вселился дух. Несколько мгновений он с силой бился на земле, а потом разом ослабел, поникнув, как выпотрошенная кукла. Нойда действовал, не раздумывая. Вскинул руки и громко возвал к духу огненной птицы. Пахнуло жаром. Золотой огонь вспыхнул у него на груди, как будто из-за края земли взошло солнце. «Старший брат!» — донесся, будто издалека вопль лишнего. В тот же миг длинноволосый чужак огромным прыжком отскочил от своей жертвы, перемахнул через изгородь и исчез, растворился в воздухе. И сразу же все словно проснулись. В соседнем дворе залаяли собаки. Где-то поблизости беспокойно замычала корова. На соседней крыше раздалось карканье, с конька спорхнула ворона и полетела вдаль. Нойда опустил руки, сияние погасло. Старуха Аккакоеву и старик Тамми, опомнившись, бросились к внучке. — О, Луот, что это было? — пробормотал Нойда, глядя на вожанина. Всякое он в жизни повидал, но такого... Мянту был, несомненно, мертв. Лицо искажено до неузнаваемости, почернело и распухло, глаза выкатились из орбит. Руки и ноги парня будто кто-то пытался завязать узлом. Его невеста сидела на траве и смотрела перед собой остановившимся взглядом. Будто пыталась понять, как же это? Только что был жив-здоров, а теперь... Старуха Аккакоеву, первой придя в себя, сразу засуетилась. «Скорее, к реке!» — воскликнула она, дергая внучку. «Уходим!» Повернувшись к Нойде, она воскликнула. «Помоги нам, ведун! Ты отогнал врага, но он все еще здесь, рядом!» Нойда хмуро молчал. «Пособи хотя бы на свой берег уйти. Через текучую воду им хода нет!» Нойда перевел взгляд на мертвого Мянту. «А с ним что делать будете?» «Его надо похоронить нынче до заката, по нашему обычаю», — прохрипел Тамми замшелый пень. «Иначе душа уйдет, не переродится». Нойда покосился на Сильму. Та все сидела неподвижно, как зачарованная, лишь губы шевелились. Нойда понял, что она разговаривает с душой жениха. «Прошу, помоги!» — взмолилась старуха. «Сам видишь теперь, какая у нас беда». «Видеть-то вижу», — подумал Сами, — «но пусть Ябме Акка меня заберет, если хоть что-то понимаю». В доме на хозяйской половине уже слышались голоса. Где-то заскрипели ворота. Сейчас вся деревня сбежится, крику будет. И Нойда решился. «Дед, помоги тело поднять. Где ваша лодка? Лишний. Быстро хватай кузовки и догоняй».